Швейцария. Сан-Плачедо. В Европе полным-полно старых отелей, про которые обычно говорят: «Ах, это заведение знавало лучшие времена». Каких-нибудь полгода назад то же мнение высказывали и по поводу Гранд-отеля в Сан-Плачедо. Эта гостиница помпезной, тортообразной архитектуры пережила пик моды тому лет 30, когда здесь любила останавливаться не молодая, но все еще прекрасная вдова императора Луи Наполеона. Потом вкусы изысканной публики переменились, и отель стал обителью тихого семейного отдыха миланских и венских буржуа средней руки. Но едва континент затянуло пороховым дымом, для гостиницы, как и для прочих швейцарских курортов, настал истинный ренессанс. Номера подорожали втрое, но их все равно не хватало. Из Парижа прибыли два первоклассных шеф-повара, не пожелавшие попадать под призыв. На сцене выступали мировые знаменитости, развлекая взыскательных постояльцев. Среди последних было особенно много американских миллионеров, очень недовольных тем, что Старый Свет ни с того ни с сего сошел с ума и лишил приличных людей возможности отдыхать на Лазурном берегу, в Биаррице или Баден-Бадене. Чудесным ноябрьским утром в самый разгар бархатного сезона на подъездную аллею Гранд-отеля, шурша гравием, въехал длинный Делане-Бельвиль и остановился у парадного входа прямо напротив огромной афиши, где был изображен усатый красавец в казачьей черкеске. Объявление на трех языках — итальянском, французском и немецком — извещало: «Русский сезон в Гранд-отеле. Звезда петербургской оперной сцены Алекс Романов. Народные песни в исполнении госпожи Василисы, а также варьете-шоу. Каждый вечер в парчевом зале ресторана». Лакей с поклоном открыл вторую справа так называемую парадную дверцу автомобиля, и оттуда вышел красивый молодой человек в роскошном пальто, легкого сукна, но с пышным собольим воротником. Конец алого кашне с обдуманной небрежностью был перекинут через плечо. Белоснежные гамаши посверкивали перламутровыми пуговками. Очень эффектно смотрелась рука на черной шелковой перевязи. Пальцы в лайковой перчатке беспрестанно мяли каучуковый мячик. На веранде, где полдничала публика, моментально стало известно, что это и есть петербургская знаменитость. Дамам певец ужасно понравился. К тому же от стола к столу жужжащим шмелем пролетел невесть откуда взявшийся слух, что он царского рода, ибо в России Романов фамилия очень редкая, и простой человек носить такую не может. Если дамы главным образом засматривались на августейшую звезду Санкт-Петербургской оперы, то благосклонное внимание кельнерш и горничных привлек интересный брюнет, соскочивший с подножки третьего свитского ряда сидений. Девушки из прислуги сочли, что он одет еще шикарней солиста, а кроме того, брюнет успел в одну минуту перемигнуться по меньшей мере с шестью из них. Вокруг суетился, распоряжаясь разгрузкой чемоданов, хромоногий господин с тараканьими усами. Наблюдатели сначала предположили, что это импресарио, но, судя по куцому пиджаку и обтрепанным брючкам, то была какая-то мелкая сошка. Но угрюмого субъекта в наглухо застегнутом макинтоше особенного внимания не обратили. Зато сугубый интерес мужской половины вызвала монументальная дама в шляпе с огромными страусовыми перьями. Тяжело ступив внушительной ногой на землю, она обвела взглядом озеро, горы и воскликнула тонким голоском: «Господи, красота-то какая!» Старший портье тараторил по-французски с итальянским акцентом. «Мсье солиста номер люкс с балконом в бельэтаже. У госпожи певицы номер на шестом с ванной. Остальным господам отведены три комнаты в чердачном этаже». «Акакий Акакич, осторожнее, это очень хрупкая шляпка. Сердито крикнула госпожа Василиса хромому, который вынимал из багажника круглую коробку. «Дайте сюда, болван!» И, перейдя на шепот, спросила. «Ваше благородие, можно хоть у себя в комнате по-человечески ходить?» «Я тебе похожу», — тоже шепотом ответил Козловский. «Только в пеньюаре. Терпи, Василий, сам вызвался». Потом подошел к каждому и тихо приказал. «Час на обустройство, потом все ко мне на инструктаж».